Глава 34. Подтягиваю ноги к себе. Я этой вечеринки жуть как боюсь. Никогда не работала официанткой, даже не знаю, как поднос правильно держать, чтобы не расквасить фужеры на нем. Вздыхаю. В фильмах-то все легко, они там бегают между гостей, и у них все здорово выходит. Да ладно тебе, вряд ли там так уж много людей будет. Понятия не имею. Я никогда не была на подобных мероприятиях. Да и готовить для богатеев. Поежившись, смотрю на мужа с явной надеждой. Они, поди, привыкли к ресторанным блюдам, украшениям от профессиональных поваров. А я что, разве что петрушку в гречку воткнуть могу? Ни вкуса, ни понимания, что творю. Совсем расклеиваюсь. Если испоганю вечеринку... Босс разозлиться может. Одно дело, когда мы одни, и ему весело от моей неуклюжести и тупых поступков. А тут гости. В какое я его положение поставлю перед друзьями? Неудобно это. Ему еще за прислугу отдуваться придется. Тарас убирает тарелку и тянет меня к себе. Обнимает. Устраиваюсь поудобнее в его объятиях. «А ты потренируйся», — вдруг говорит муж. Возьми поднос, у нас же есть какой-то. Поставь на него несколько фужеров и просто походи по комнате. Неплохая идея, однако. Пожалуй, так и сделаю. Улыбаюсь, благодарю Тараса, чмокнув в нос и иду на кухню. Достаю небольшой поднос, наливаю воду в фужеры, у нас их всего два. Беру еще два стакана и кружку, тоже наполняю их и ставлю на поднос. Делаю пару кругов по кухне и думаю, что руки за ночь у меня отвалятся. Иду к мужу и тяну ему поднос. «Воды?» — улыбаюсь. Ухмыляется и берет крайний стакан. Правда, беда. Как только Тарас поднимает его, вся моя конструкция летит ему на штаны. Поднос резко становится легким с одного конца и выскальзывает. Хорошо, что ничего не разбивается, низко. Только Тарас пугается, чуть не подпрыгивает, но со стеклом на штанах не рискует, видимо. «Прости, пожалуйста!» — расстраиваюсь и собираю посуду. «Не волнуйся! Придерживай второй рукой!» — подбадривает. Возвращаюсь с тряпкой, вытираю все и причитаю. «А что, если я там оболью какого-нибудь богатея? Меня же выставят! Как мы тогда рассчитываться будем?» Смотрю на мужа и тоскливо становится. «Перестань нагонять. У тебя завтра весь день на тренировке есть. Справишься. А я пока придумаю что-нибудь. Может, подработку удастся взять. Законную, надеюсь?» «Лиз, перестань, пожалуйста. Мы же вроде все решили». «Может, и решили. Да вот я все равно на тебя злюсь. Мне обидно, что ты не доверяешь мне». «Да доверяю я тебе. Просто расстраивать не хотел». «Почти год не хотел? Разве нельзя было придумать способ рассказать? Ты понимаешь, что это незаконно, и тебя могут посадить? Ты об этом подумал? А что со мной будет, если ты в тюрьму попадешь?» «Кажется, я завожусь по новой». «Про кражу же рассказал, а тут такое!» «Там все повязаны, никто не пойдет сдавать другого, так что можно не волноваться». «Ты идиот!» — взрываюсь. «Как я могу не волноваться? Тебя посадить могут, в тюрьму, понимаешь?» «Да никто не узнает, что собралась кучка ребят и сыграла. Мы же не в подпольном казино устраиваем покер, да и документов нет. Панику не разводи». «Ага, не разводи. И как-то нет документов, а твоя расписка. А если Владислав Васильевич в суд пойдет, все узнают, что ты играл, и посадят тебя». Стою на своем. «Не пойдет он ни в какой суд», — кривится муж. «Сам загремит за решетку, если сделает это. Да и в расписке не написано, что это выигрыш в покер». «А что там?» «Только поняла. Я же не знаю условий, на которые они договаривались изначально». «Что я занял деньги». «Ясно. А без этой расписки он сможет доказать, что ты проиграл ему?» «Нет, а что?» Тарас поднимает бровь. «Предлагаешь выкрасть расписку и сбежать?» «Ты дурак!» — повышаю голос. «Его бугаи поймают нас и заставят такие расписки написать, что мы с тобой сразу вешаться пойдем. Да и у меня контракт. трудовая у него. Уволит со всеми записями в личном деле, и я работу потом нормальную не найду. Это глупо. Думаешь? Ну, хорошо, я с тобой согласен. Поглядываю на мужа с недоверием. Ладно, не припрется же он к начальнику моему с обыском. Бугаи все равно его не пустят. Успокаиваюсь и иду умываться. Ужинать не буду, сразу спать. Завтра все утро у плиты стоять, а потом еще и у начальника готовить да уборку делать. Стелим с Тарасом диван, он тоже решил пораньше лечь. Попутно обсуждаем, что приготовить, чтобы ему до понедельника хватило. А потом ложимся. Он сразу прижимает меня к себе. Но почему-то мне некомфортно. И без него жарко, а муж еще и вспотел, а в душ поленился идти перед сном, так что отползаю от него и спокойно засыпаю. Будильник утром будет в 6. Встаю и быстро привожу себя в рабочее состояние. Пью кофе. Морщусь, как-то растворимый теперь не очень после натурального. Обязательно купим кофемашину, хоть кофеварку или турку. Хочу свежий кофе пить, мне понравилось. Приступаю к жарке и варке. Борщ, большую кастрюлю, пюре картофельное, ножки куриные в духовке и винегрет. Дешево и сердито, а главное, хватит надолго. Тарас после завтрака уезжает на работу, а я продолжаю кашеварить. Время уже 10, пора бежать. Что и делаю. Кутаю кастрюли в полотенце, пишу мужу записку, чтобы в холодильник перед сном не забыл убрать. И на метро спешу. Пересаживаюсь на автобус и еду 2 часа в духоте среди потной толпы. Тошнотворный запах. А настежь открытое окно не спасает. Доезжаю до остановки и топаю к дому Владислава. Ноги отваливаются. Все-таки 3,5 километра по жаре — то еще удовольствие. Но я стойко иду. 100 раз жалею, что не взяла кепку. Воздух будто раскалился, вдыхаю его — и легким больно. Доползаю, вся мокрая. В такую погоду идеально в купальнике на пляже валяться, а не на работу пешком идти. Звоню в ворота. Навстречу выходит Никита. Слава богу, хоть с охраной сегодня повезло. Единственный человек, который не подтрунивает надо мной. Хвала небесам. «Привет!» Радуюсь. «Начальник уже дома, или мне повезло, и он на работе?» «Привет!» Хмыкает и улыбается. «Спит еще!» Лицо мое сползает куда-то на асфальтированную дорожку. Захожу во двор и идем в дом. «Как это спит?» Не могу успокоиться. «Время обедать скоро, он же в 6 встает!» «С чего это ты взяла?» Удивляется Никита.